В шумном карнавале масок и огни. Ты мечта, что ярче всех свечей. Маг юный, беглец из башни строгой, в толпе искал приют, забыв тревоги. Карнавал искрится, музыка зовет, сердце ищет тайну, что в маске живет. Запах земляники, губы шепчут сказки, в объятиях незнакомки растворяются краски. Шампанское в венах, разум опьянен, ей отдан в плен, навек пленен. Клятва сорвалась, глупая, шальная, в ночь карнавальную судьбы соединяя. Ты хрупкая фея, в руках моих горишь, в эту ночь волшебную навек меня пленишь. Скрывает лица очертания, но чувствую душой твое дыхание. Страх разрушит сказку, что между нами, в танце чувств, объятых небесами. Запах земляники, губы шепчут сказки, в объятиях незнакомки растворяются краски. Шампанское в венах, разум опьянен, ей отдан в плен, навек пленен. Клятва сорвалась, глупая, шальная, в ночь карнавальную судьбы соединяя. Ты хрупкая фея, в руках моих горишь, в эту ночь волшебную навек меня пленишь. Свет украдкой смотрит сквозь вуаль, сказки карнавальной шепчет только жаль. Маски не сняты, тайна не раскрыта, но в сердце навсегда ты моя планета. Клятва сорвалась, глупая, шальная, в ночь карнавальную судьбы соединяя. Ты хрупкая фея, в руках моих горишь, в эту ночь волшебную навек меня пленишь. Земляника, маска, клятва в лунном свете. Ты сон мой, что не забыть на этом свете.